Глава 10. Честнейший человек Франции. Во дворце королей Франции неизменной оставалась только атмосфера. Здесь по-прежнему чувствовалась напряженность во всем. После заговора Сен-Мара королева чувствовала недоверие супруга, которое не поколебали даже маленькие сыновья. Раньше Анне Австрийской грозило отречение. Теперь королева боялась, что король и его первый министр, нездоровые, желчные люди, отнимут у нее детей. Вновь получив место при дворе, где мрачное настроение усугублял траур, Сильви ощущала эту напряженность с остротой, вызывавшую у нее горькие чувства. По ее мнению, теперь при дворе стало намного хуже, чем раньше. Во дворце больше не давали балы, не играли спектакли и не устраивали никаких, кроме религиозных праздников. Королева жила замкнуто, общалась лишь с узким кругом приближенных, над которым властвовала чета де Брассак. В покоях королевы редко можно было увидеть приветливые лица, так как все, кого Сильви любила, были удалены. Лапорт по-прежнему находился в изгнании, добрую госпожу де Сен-Эссе отправили жить в поместье, как и Мари де Отфор. Среди фрейлин и в привычном кругу придворных дам тоже многое изменилось. Принцесса де Гемене ушла в монастырь, госпожа де Монбазон, захваченная страстью к Бофору, тоже отдалилась от двора, как и юная герцогиня де Лонгвиль, считавшая двор слишком скучным. Зато часто появлялась бывшая госпожа де Комбале, ставшая герцогиней де Гийон по воле своего дяди-кардинала, и она, уверенная в собственном всесилии, не боялась казаться назойливой. И лишь новая фрейлина Франсуаза де Мотвиль представляла собой настоящий источник человеческой теплоты, и Сильви легко поняла, что совсем растерянная королева привязалась к этой искренней, кроткой нормандке, образованной, одаренной своеобразной мудростью, которая превосходила ограниченность придворного круга, ибо в парижских салонах Мотвиль дали прозвище «Сократина». Кроме того, она прекрасно писала и регулярно вела дневник. Была историографом королевы, охотно рассказывавшей ей о событиях, что предшествовали появлению Франсуазы при дворе. Госпожа де Мотвиль встретила мадемуазель де Вален с видимым удовольствием. Прежде всего потому, что Сильви сразу ей понравилась, а также потому, что гитары и песни Сильви доставили королеве новую радость и развлечение. Кроме того, Сильви, как и она, говорила по-испански, и случалось, что три женщины, запершись поздно вечером в спальне королевы, часами напролет болтали на языке Анны Австрийской, которая еще не примирилась с мыслью, что она уже не инфанта Испании и никогда ею не будет. Короля видели редко. Он, несмотря на свои недуги, по-прежнему был одержим страстью к охоте, жаждой просторов и выезжал из маленького замка Версаля лишь для того, чтобы носиться по окрестностям Парижа. В столице он останавливался в монастыре Визитации у сестры Луизы Анжелики, ища у бывшей возлюбленной утешения после трагической гибели своего фаворита. В отличие от короля, кардинал Ришелье искал почти недоступного облегчения своим страданиям на водах в Бурбон-Ланси. При нем неотлучно находился новый кардинал Мазарини, и это возбуждало любопытство Сильви. Правда, она еще ни разу не встречалась с Мазарини, но королева говорила о нем с такой теплотой, что Сильви вспоминала тот день, незадолго до зачатия дофина, когда Анна Австрийская необыкновенно обрадовалась, получив присланные Мазарини из Италии милые вещицы. А также бурное негодование Буфора. К сожалению, Марии, выслушивавшей признание королевы, при дворе уже не было, а Франсуаза де Мотвиль, выслушивающая их теперь, и не думала делиться ими с новой чтицей. выяснить, сохранилось ли что-либо от прежней страсти королевы герцогу де Буфору, было невозможно. За время этой довольно скучной жизни во дворце Сен-Жермен Сильви все-таки приобрела нового друга. Однажды, когда Сильви, удалившись к себе в комнату, королева находилась в парке, меняла на гитаре струну, она неожиданно увидела, как перед ней возник дофин, смотревший на нее с серьезностью, которая редко его покидала. Застигнутая врасплох, она хотела встать, чтобы поклониться дофину, как того требовал этикет, но тот ее остановил. «Сидите. Я пришел лишь за тем, чтобы спросить вас, не пожелаете ли вы научить меня играть на гитаре?» Дофина Сильви видела не впервые, но ее сразу охватило волнение, которое она всегда чувствовала в его присутствии. Это был красивый мальчик 4 лет, который любому невнимательному наблюдателю показался бы очень похожим на мать. От нее он унаследовал округлый рот. Но Сильви на детском лице умела распознавать и другие знакомые ей черты. Форму носа, например, и сверкающую голубизну глаз. Подобно Буфору, когда он впервые увидел маленького принца, она почувствовала, что ее сердце принадлежит дофину, и подарила ему свою самую теплую улыбку. «Монсеньор, разве вы не можете иметь лучшего учителя, чем я?» «Нет», — резко ответил он, — «я хочу, чтобы это были вы, потому что вы научите меня песням, потому что вы красивая и потому что от вас приятно пахнет». Эта последняя подробность заставила Сильвира смеяться. В отличие от большинства своих современниц, Сильви, по примеру Франсуа, уверовала в благодетельную силу воды, предпочтительно холодной. Случилось это в Вандоме, когда после купания в Луаре Франсуа ей рассказал, что его полулегендарная прабабка Диана де Пуатье до преклонного возраста сохраняла свою красоту ежедневно и летом, и зимой, моясь холодной водой. На острове Белиль Сильви, как только поправилась, каждый день купалась в море и с тех пор всегда старалась мыться холодной водой. «Тогда не угодно ли будет вам начать сейчас?» — спросила Сильви, натянув новую струну и взяв несколько аккордов. «О, да!» — с восторгом согласился мальчик. Восхищенное личико Людовика согрело сердце Сильви, которая усадила мальчика и начала урок, думая, что ему трудно будет справиться с большим инструментом. Но беспокойство ее быстро рассеялось, ибо маленький Людовик с ожесточенным упорством пытался покорить гитару. Королева дала свое согласие, и в последующие дни Сильви стала находить удовольствие в этих уроках, которые маленький принц никогда не считал слишком долгими. В ходе этих занятий между ними возникла молчаливая дружба, переросшая у Сильви в подлинную нежность. Людовик был идеальный ученик, он обладал превосходным слухом, глубоким чувством ритма, и его слабый, чистый голосок звучал невероятно мило, когда он пел. Естественно, Филипп, он был младше брата на 2 года, тоже пожелал учиться играть на гитаре. Но Людовик воспротивился этому с бешеным упрямством, поклявшись, что он прекратит брать уроки, если на них будет присутствовать брат. И никто не посмел ему возразить. «Вы будете учиться позднее, когда ваше величество подрастет», — успокоила Сильви Филиппа, этого карапуза, слишком хорошенького, чтобы не быть обворожительным и даже слегка загадочным. Она никак не могла понять, почему Филипп, похожий на короля, каким-то чудом оказался столь очаровательным ребенком. Малыш действительно был неотразимо мил с его густыми черными кудряшками, большими темными глазами, всегда веселыми и розовым личиком. Королева, почти боготворившая старшего сына, была без ума от этой крошки, называя Филиппа своей девочкой и наряжая его так, как будто тому никогда не придется носить ничего другого, кроме женских юбок и всяких финтифлюшек. Новые занятия так нравились Сильви, что она почти забыла о своих грандиозных замыслах. Это было тем легче, что от лондонских эмигрантов никаких известий не поступало, а кардинал по-прежнему в столице отсутствовал. Но вдруг стало известно, что Ришелье, как обычно, водным путем возвратился в замок Рюэль, где 30 октября его навестила королева. Вернувшись в Сен-Жермен, Анна Австрийская вызвала Сильви и сказала: «Я сочла себя вправе обещать его высокопреосвященству, что сегодня вечером вы будете петь для него». «Нет, не возражайте», — прибавила она, заметив непроизвольный жест отказа. «Сейчас он очень болен, и тем самым вы совершите милосердный поступок». «Все так давно считают его больным, и даже при смерти, Ваше Величество, что я не совсем понимаю, при чем здесь милосердие. Кроме того, мой последний визит в замок Рюэль оставил у меня ужасные воспоминания, я знаю. Но на сей раз вы поедете в моей карете, и вас будет сопровождать лично господин де Гито. С вами уже ничего не случится. Ну, кошечка моя, в добрый путь. Подумайте о том, что это я. А вы знаете, сколько я от него натерпелась? Прошу вас преодолеть себя. Сделайте вы это». Сильви склонилась в почтительном поклоне. Она и без того слишком явно выразила свое нежелание. «Я повинуюсь вашему величеству». «Прекрасно. Ступайте готовиться к отъезду». Вернувшись к себе в комнату, Сильви сначала села и достала из-за корсажа пузырек с ядом, с которым она теперь не расставалась. Итак, долгожданное и пугающее мгновение настало. Вероятно, ей представилась возможность покончить с человеком, который всегда, всеми силами старался уничтожить семью Вандом, и в частности Франсуа, из-за его разделенной любви к королеве. Но удастся ли ей заставить кардинала принять яд? Вряд ли Ришелье, если он так тяжело болен, как это утверждает королева, попросит подать ему бокал испанского вина. Во всяком случае, Сильви совсем не рассчитывала увидеть картину, какая ждала ее в спальне кардинала. Она думала, что ее ждет безжизненно распростертый умирающий, бледный как мел, но увидела кардинала, облаченного в пурпурную мантию, на которой резко выделялась синяя лента Ордена Святого Духа, возлежавшим на полудюжине больших квадратных подушек, обшитых кружевами. Он полулежал перед ней, держа четки в сложенных на груди руках, с поднятой головой, и его лицо, как никогда, было похоже на лезвие ножа. Казалось, что Ришелье нарумянин, так сильно раскраснелись от лихорадки его острые скулы. Он пристально смотрел на Сильви, которая, положив свою гитару на пол, склонилась в глубоком, как того требовал придворный этикет, поклоне. «Вот мы и снова встретились, мадемуазель де Вален», — сказал Ришелье, «и я благодарю Бога за то, что он дал мне возможность принести вам мои извинения. Дурные слуги, похоже, взяли привычку устраивать вам западню всякий раз, когда вы бываете у меня. Королева рассказала мне о последней из них, но я уверяю вас, что этого я не хотел». «Я никогда не думала, монсеньор, что ваше преосвященство может иметь отношение к столь подлым козням. Во всяком случае, сегодня вечером мне бояться нечего. Меня ждет господин де Гито. «По моему совету», — уточнил кардинал, — «и я рад, что мне снова выпало удовольствие послушать вас. Что вы мне споете?» «С позволения вашего преосвященства, я прежде всего хотела бы осведомиться о вашем здоровье». «Весьма любезно с вашей стороны. Как видите, я болен, быть может, тяжелее, чем обычно. Но с Божьей помощью надеюсь подняться с этого ложа, хотя бы перебраться в кресло». «Что желает послушать ваше преосвященство?» «О жимолости, а также любовь к себе, а далее все, что вы сами споете с удовольствием. Я наверняка знаю, что это принесет мне большое облегчение». Сильви спела две первые песенки, которые просил исполнить кардинал. Потом она ненадолго замолчала, словно задумалась над тем, что еще спеть. Ришелье, закрыв глаза, терпеливо ждал. То, что он услышал, никак не отвечало его ожиданиям. «Монсеньор», — прошептала она, — «позволит ли ваше преосвященство господину де Буфору когда-нибудь вернуться во Францию?» Резко поднятые веки обнажили в глазах кардинала холодную злобу. «Если вы пришли сюда защищать это дурное дело, то лучше уходите». «Это не дурное дело, и я умоляю ваше преосвященство выслушать меня хотя бы минуту, всего одну минуту. Вы слишком озабочены справедливостью и честью, чтобы возлагать на сына проступки отца. Вы не можете обвинить господина де Буфора в том, что он хороший сын», — прибавила она, решительно отказавшись от употребления третьего лица, которое казалось ей слишком неуместным в защитительной речи. «Я обвиняю его в том, что он вступил в сговор с Испанией в ущерб безопасности государства». «Вам прекрасно известно, что это не так. Десятки раз, несмотря на свою молодость, герцог проливал кровь от испанского оружия. Он предан своему королю, он честен». «Но тем не менее, он собрал в Вандоме важное совещание, на котором встретились эмиссары заговорщиков». «Он лишь собрал друзей для охоты, не его вина, если некоторые из них имели дурные мысли, даже у эшафота, и даже после того, как он принял святое причастие, господин де Ту продолжал заявлять, что господин де Буфор не замешан в заговоре, что он, наоборот, отказался помогать заговорщикам. Де Ту проявил преданность верного друга, которому уже нечего было терять. «Нет, — он сказал правду, — как человек, не имеющий права лгать в те мгновения, когда ему предстоит предстать пред Богом. Поверьте мне, монсеньор, Франсуа невиновен. Позвольте ему вернуться и снова занять то место, какое ему лучше всего подходит, во главе армии». Со своего ложа кардинал издал смешок, похожий на хруст треснувшего ореха. «Вы могли бы стать блестящим адвокатом, моя милая, но вы зря теряете время. Если Буфор осмелится вступить на землю Франции, он тотчас будет арестован. А теперь пойте или уходите». Сильви снова взяла гитару и сыграла несколько аккордов. Но как она могла оказаться такой глупой и думать, что кардинал ее послушает? Она думала, чтобы ей спеть, когда Ришелье вдруг сказал: «Подождите, в шкафу позади вас стоит бутылка с эликсиром из Шартре. Пойдите, возьмите ее, налейте мне немного. Мне что-то нехорошо». Сильви почувствовала, как у нее остановилось сердце. Неужели в этой внезапной возможности знак судьбы? Планы, даже самые страшные, задумывать легко. Но теперь она поняла, что когда наступает время их исполнять, мужества часто не хватает. Однако сейчас надо было решаться. Она вспомнила обо всех, кто гнил в темницах безжалостного кардинала. О Франсуа, который мог бы снова увидеть небо горячо любимой родины. Ради этого она пожертвует своей жизнью и займет в сердце Франсуа место, которое никто никогда у нее не отнимет. А Франсуа всегда будет с нежностью о ней вспоминать. «Ну, что же вы?» — нетерпеливо спросил больной. «Чего вы ждете? Мне плохо». Сильви, чтобы собрать последнее мужество, подумала, что через несколько минут кардинал тоже будет избавлен от мучений, и с этой утешительной мыслью подошла к шкафу, нашла эликсир и взяла бокал, куда вылила несколько капель яда, прежде чем наполнить его зеленой жидкостью, которая источала приятный запах трав, потом вернулась к ложу с этим смертоносным напитком. «Сначала отпейте вы», — приказал Ришелье. Она на миг замешкалась, и вдруг, встретившись с грозным взглядом, Ришелье поняла, что он призвал ее лишь для того, чтобы подвергнуть испытанию. «Пейте же», — настаивал он. «Вы что, боитесь?» И она покорилась судьбе. Сильви поднесла бокал губам, но он выскользнул у нее из рук, выбитый неожиданным, резким движением больного, которого сотряс сильный, пугающий приступ кашля. Эликсир пролился на простыню, смешавшись с потоком крови, внезапно хлынувшей изо рта кардинала. Сильви бросилась к двери, за которой, как обычно, толпились слуги и доктора. «Скорее! Его преосвященству плохо!» «Я услышал кашель», — сказал лейб-медик короля Абувар, — «и собирался войти. Боже мой, он опять харкает кровью!» «Это не в первый раз?» «Да, легкие совсем испорчены». Казалось, врача нисколько не удивили пятна зеленого эликсира на простынях, вопреки опасению Сильви. Он, пожав плечами, только недовольно проворчал. «Он опять просил этот эликсир, который ему совсем не помогает. Я хотел забрать его у кардинала, но разве кто-нибудь мог запретить кардиналу что бы то ни было?» Слуги хлопотали над больным, а Абувар, взяв Сильви под руку, вывел ее в прихожую. «Теперь возвращайтесь во дворец, мадмуазель. Я буду весьма удивлен, если его преосвященство в ближайшие дни снова попросит о концерте». Сильви, вздохнувшая с облегчением от того, что не стала убийцей, большего и не требовала. Поэтому, приехав в Сен-Жермен, она сразу отправилась в часовню возблагодарить Бога за то, что он не дал ей совершить роковой поступок и тем самым сохранил жизнь. Она так близко видела смерть, что, несмотря на непогоду, всю неделю лил дождь, сочла жизнь великолепной, а погоду изумительной. В ту ночь кардинал не умер, и наутро велел перевести себя в Париж. Ему казалось, что он почувствует себя лучше среди чудес искусства, собранных в кардинальском дворце. Зато король перестал носиться по окрестностям и обосновался в Сен-Жермене, откуда никуда не выезжал, ожидая известия о кончине кардинала. Это известие теперь могло принести ему своеобразное избавление, тем более что победа, увенчавшая его воинские деяния, перенесла войну за границы королевства. Сильви же, дни, последовавшие за визитом в Рюэль, жила в постоянном страхе. Каждую минуту она опасалась, что ее призовут к Ришелье, понимая, что у нее уже не хватит мужества повторить свой убийственный поступок. Пузырек с ядом нашел свой конец в отхожих местах дворца. Быть трагической героиней оказалось совсем нелегко. 3 декабря король навестил больного, потом, возвратившись во дворец, объявил придворным: «Я не думаю, что вновь увижу его живым. Это конец, но какой христианский конец!» После возвращения в Париж кардинал действительно озаботился лишь о Боге и о собственной душе, претерпевая свои страдания более стойко, чем когда-либо прежде. Невзирая на упорство, с каким он цеплялся за жизнь, Ришелье пришлось смириться с тем, что дни его сочтены. 4 декабря 1642 года Луи Арман Дюплеси, кардинал-герцог де Ришелье, отдал создателю свою непостижимую душу, пробормотав: «В руки твои, Господи!» И воцарилась тишина. Казалось, можно было ожидать взрывов радости, проявления ликования, поскольку из жизни ушел грозный диктатор, но этого не было. Народ Парижа, который 4 дня торжественно прощался с телом покойного, перед тем, как его перевезли в Сорбонну, где оно должно было упокоиться, когда будет сооружена часовня, пребывал в молчании. Взгляды, которые парижане бросали на покойника, облаченного в великолепную мантию из пурпурного муара, на герцогскую корону, лежавшую на подушечке у него в ногах, были исполнены не столько недоверия, сколько почтения. Все испытывали странное чувство огромной потери, и каждый задавался вопросом, сможет ли корабль Франции в отсутствие его кормчего продолжать свое славное плавание. Бывает страшно, когда исчезает человек, кого боялись, часто ненавидели, но кем и восхищались. Люди понимали, что после Ришелье королевство уже никогда не будет таким, каким было при нем. Все объяснялось просто. Кардинал заставлял трепетать и Европу, и Францию, ибо поставил целью своей жизни сделать свою страну самой великой. Людовик XIII не оплакивал своего сподвижника. Кардинал слишком часто ущемлял короля в его привязанностях, но все те, кто надеялся на смену режима, жестоко ошиблись, ничего не изменилось. Весь аппарат, созданный кардиналом, остался на прежних местах, включая самого последнего чиновника. Уцелел и Исаак де Лафма, который после долгого выздоровления снова занял свою должность. Королева пыталась отправить Лафма в отставку, но король ей отказал. Он ответил Анне Австрийской словами, сказанными Ришелье герцогу де Бофору: «Он человек честный, и благодаря ему в Париже царит порядок».